задал он себе вопрос. Значит, тоже боялись. Значит, тоже боялись. Пытаются разглядеть, суки. Ну, если не впаду сразу в глаз, нам каюк. Красные глазки выбрали его, аспиранта Дроздова. Так лучше, подумал он, сжимая зубы и готовясь к тому, что это есть наш последний и решительный бой. Так правильно. Он прицеливался к кабине, и мишень становилась все громче и больше, и все удобнее для спокойного прицела. И вдруг в мерно и уверенно угрожавшем рокоте что-то кашлянуло и поперхнулось. Два красных глазка вдруг чуть-чуть провалились вниз и куда-то закосили, начали уплывать вбок, но вот снова загудело как надо. И глазки снова уставились на аспиранта и уже глядели на него в упор, сверху, как в микроскоп, и наплывали, и вдруг снова железное дыхание оборвалось, кашлянуло, и все провалилось. Ослепительный сноп молний полыхнул из красных глаз во все стороны, и жуткий железный визг прорезал ночь, и сразу вся тяжесть, весь скрежет и хрип провалились до дна. Полыхнули мутно, бухнули, и огненно-осколочная мешанина полетела прямо в аспиранта Дроздова. Он только успел юркнуть в свою маленькую заповедную тьму у корней, вывернуть дуло из-под живота в бок, упереться головой в березу и зашептать: «Господи! Господи! Господи!» заглушая святым словом жуткий свист наверху, треск сучьев, стук и звон и шипение. На пятый зов ко Всевышнему почти все затихло, осталось только безобидное потрескивание вдали и шипение вокруг. Ганнибал с усилием разогнул шею и посмотрел вперед. Не слишком большое пятно мутного огня попыхивало перед ним на бескрайнем темном поле. Слева и справа тоже кое-где немножко мерцало. Потом слева из тьмы вырвалась живая Аннабель. Он едва успел отложить в сторону пистолет, как она навалилась на него сверху. «Ты жив, Ник, ты жив!» Поцелуи обжигали его холодное лицо и опять мешали дышать так, как хотелось дышать в эту минуту. «Подожди, подожди, прошу тебя!» Наконец приказал он, тщетно пытаясь подняться из-под Аннабель. «Подожди!» Стало легче. Аспирант снова посмотрел на поле, с трудом осознавая, что погони нет, и их, живых людей, скорее всего, стало в этой тьме гораздо меньше, чем было недавно. Ты понимаешь, — проговорил он, и, начав дрожать, немного отстранился от Аннабель. Они зацепились за провода. Я поломал им вертолет. Я даже не понимал, как он летит. Вот теперь нам с тобой очень повезло. Подожди меня здесь. Там, может быть, обрыв, я посмотрю. Зачем? Тихо выдохнула Аннабель. Может быть, еще нужна помощь. Я не могу. Он опять спустился в мелкий кювет и двинулся в своих парадных ботинках по полю, проваливаясь по щиколотку в весеннюю уральскую грязь. Сначала аспирант всматривался вверх. В провода восковольтной линии огни пожара освещали их, те тонкие, но теперь самые опасные нити тьмы. Провода вроде остались целы. Тогда аспирант опустил взгляд. У места аварии было тепло, попыхивало то там, то здесь, и то, что не горело, торчало рваными кусками из земли. Сделав еще пару шагов и взглянув в сторону, Ганнибал увидел блондина, голова которого, мертво оскалившись, лежала на коричневых комьях, и от оторванной наискось шеи тянулись пучком в сторону какие-то темные волокна. Позади забулькало. Ганнибал посмотрел туда и сразу отвернулся. Аннабель не послушала его приказа, пошла следом, и ее теперь рвало. Большое тело блондина осталось далеко в стороне, немного выдаваясь из-под обломков. А то, что было индийцем, явно угодило в середину горючего пятна, горевшего уже лениво и начавшего угасать. «Все, хэппи-энд», — со злостью на все сказал Ганнибал, замечая, что у него нет никаких чувств, и вообще будто его здесь нет самого. «Иди на дорогу, выбирайся сама». «Спасибо». Тихо ответила Аннабель и двинулась, еле вытаскивая из грязи ноги. Тут аспирант сам подавил подкатившийся к горлу комок и сплюнул на землю, а потом вытер ладонью губы. «Ну, все», — сказал он по-русски.